Теперь у нее появился повод поговорить с Девлином. Она должна найти его и поблагодарить за внимание и заботу. Меган понимала, как это нелепо — искать повод для беседы с собственным мужем, и тем не менее вынуждена была это делать, ибо в противном случае пострадало бы ее самолюбие. После их прибытия в поместье Меган крайне редко видела Девлина, а говорила с ним еще реже. Накануне вечером ее отвели в парадную столовую, где супруги должны были ужинать вдвоем. Герцогиня подозрительно отсутствовала. Но они сели на разных концах стола, длиной в 20 футов, а это отнюдь не способствовало задушевной беседе. Меган отметила то, как сильно переменился Девлин, но комментировать это не стала. Элегантная одежда, безупречные манеры, официальная вежливость, надменный безразличный взгляд. От бывшего конюха не осталось и следа, теперь перед ней был истинный герцог с головы до пят. Впрочем, что касается головы, то это, пожалуй, единственное, что напоминало ей прежнего Девлина. Он так и не постриг волосы. Сегодня за завтраком герцогиня жаловалась, что он не сделал подобающую прическу специально, чтобы ее позлить. Меган же подумала, что причина совсем в другом. Просто Девлин хочет, чтобы его жена всегда помнила, за кого выходила замуж. Как будто об этом можно забыть. Вчера вечером, прежде чем отправиться в свою спальню, она сделала Девлину всего лишь одно замечание. Да и то только потому, что 2 часа вежливого молчания за длинным столом подействовали ей на нервы. Кроме того, она пока еще не была готова подвергнуть Девлина нападкам в его новом качестве. «Теперь совершенно ясно, почему из тебя получился такой паршивый конюх. Если когда-нибудь еще надумаешь изображать простого труженика, оставь дома свои великолепные рубашки вместе со своим высокомерием». Меган тут же пожалела о сказанном. В ответ Девлин, явно желая досадить ей, лишь снисходительно поднял брови. Да, от прежнего Девлина только и осталось, что стремление хоть чем-нибудь вывести Меган из себя. Во всем же остальном, тот корректный, лощеный, невозмутимый, словно засушенный лорд, который вчера вечером сидел за столом напротив нее, ничем не напоминал ее Девлина и вызывал у Меган только скуку. Но как бы то ни было, надо попытаться как-то поладить с ним. Вот почему Меган так обрадовалась, найдя повод поговорить с ним. Она постарается быть милой, покладистой. Как говорится, протянет ему оливковую ветвь мира. В конце концов, он ее муж, неважно, хороший или плохой. И она должна быть с ним и в радости, и в горе. А от горя они, кажется, оба устали. Только зачем все усугублять? Меган вошла в дом через боковой вход. Коридоры здесь напоминали лабиринт. Но почти все они вели в основное помещение, где находился кабинет Девлина. Девушка была уже возле дверей, когда услышала гневный голос, который показался ей знакомым. «И не говори мне, что его здесь нет, когда я отлично знаю, что он здесь. Шпионы, которые наблюдают за домом днем и ночью, донесли мне, что он вернулся, и точно сообщили, когда. Так что прочь с дороги, Джон!» Меган поспешно спряталась за угол как раз в тот момент, когда Девлин открыл дверь кабинета. «Ты искал меня, Фредди?» — тихо спросил он. «Ну?» «Перестал, наконец, скрываться с места в карьер», — начал Фредерик Ричардсон. «И куда ты, дьявол, тебя возьми, запропастился? Дев, если сотня проклятых ищеек не могла тебя найти, сбежал в Америку?» «Думал, ты знаешь меня несколько лучше. Я бы ни за что не стал вновь терпеть морскую болезнь даже ради того, чтобы сохранить твою мерзкую шкуру». «Мою?» — негодующе воскликнул маркиз. «Ты, наверное, забыл, кто кого вызвал на дуэль?» «Ну что ж, надеюсь, ты принес пистолет?» Девлин по-прежнему был подозрительно спокоен, даже равнодушен, и это сильно тревожило Меган. «Да, черт возьми, он у меня где-то здесь». Пока Фредди рылся в карманах, Девлин шагнул вперед и, застав маркиза врасплох, ударил его кулаком так, что сбил с ног. «Получи мой должок!» — с явным удовлетворением произнес Девлин, проявив, наконец, хоть какие-то признаки эмоций. «Черт, да с два!» «Да-да». «И, пожалуйста, не думай, что я всего лишь расплатился с тобой за тот удар, который ты тогда мне нанес. Ты должен понимать, чего мне стоили ложные обвинения твоей сестры и твоя тупоголовость. Я ни за что не отправился бы в самую глушь Девоншира, если б не твой буйный нрав. Именно по твоей вине я сейчас так страдаю. Весьма тебе признателен». Разрядив, наконец, эмоции, Девлин скрылся в своем кабинете, с треском захлопнув дверь перед самым носом друга. «Что он этим хотел сказать, разрази его гром?» — недоуменно спросил Фредди, поднимаясь с пола. «Не могу знать, милорд», — корректно ответил Джон. Но тут же все испортил, не приминув высказать свое мнение. «Возможно, он имеет в виду трудности супружеской жизни». «Супружеская?» — изумленно воскликнул Фредди. «Так он женился? Не может быть!» «Уверяю вас». Не дождавшись окончания фразы, маркиз без приглашения вихрем ворвался в кабинет Девлина. Меган повернулась, чтобы незаметно уйти. У нее разрывалось сердце. Теперь она совершенно точно знала, что на ее совести загубленная жизнь Девлина. «Как ты посмел жениться на ком-то еще, когда моя сестра...» «Лжет, Фредди!» — резко закончил за него Девлин, наливая себе большой бокал бренди. «Когда же, наконец, это дойдет до твоей тупой башки, бог мой? Ведь прошло уже 2 месяца!» Чуть подумав, он отодвинул бокал и снова поставил бутылку на конторку. «Неужели Сабрина до сих пор не призналась?» «Призналась?» — взорвался Фредди. «Она все еще утверждает, что ты соблазнил ее». «Почему тогда эта маленькая?» «Герцогиня сказала мне, что твоя сестра еще не замужем». «Только попробуй сказать мне, что ждешь, когда я исполню свой долг благородного человека. Увидишь, что будет». Фредди, поморщившись, потер скулу и плюхнулся в кресло рядом с конторкой. «Нет уж, благородства от тебя вряд ли дождешься. Жених для Сабрины нашелся. Карлтон по уши в долгах, и поэтому легко согласился на брак с ней. Они собирались пожениться на следующей неделе». «Собирались?» Она потеряла ребенка на прошлой неделе, поэтому отложила свадьбу. «Потеряла ребенка?» — нахмурившись, спросил Девлин. «Так она действительно была беременна?» «Подожди-ка минутку», — недоверчиво проговорил он. «Ты сам в этом убедился или знаешь это только с ее слов?» «Ну да». Сабрина мне так сказала. Она была совершенно подавлена, расстроена, просто убита, и я... «Все они мастерицы поплакать в жилетку, когда им это выгодно. Ты что, еще не усвоил этого?» «Какой ты все-таки циник!» — запротестовал Фредди. «У меня нет причин не верить ей, Дэв. За исключением той, что я твой лучший друг. И я сказал, что никогда к ней даже не прикасался». «Но она моя сестра, черт возьми! Как бы ты поступил на моем месте?» «Прежде всего, я не торопился бы верить словам такой заядлой плутовки, как Сабрина. Чуть больше доверял бы другу, который отнюдь не расхаживает то и дело соблазняя невинных девушек.